И сим подснежников весною, и шум ветров, и запах роз. Ты даришь мне, а я не стою твоей большой любви, Христос. Твоя любовь в расцвете мая, и в увядании сентября, и на Голгофе мне сияет, как лучезарная звезда. Твоя любовь в рождении света, и в бесконечности миров, и в строках Нового Завета. Твоя, Господь, ко мне любовь. Аминь.